вечной войны, той, что пульсирует в венах, отравляет наш мозг и где-то прячется в генах, застилает глаза, заложив наглухо уши, нагло ломится в сны. Лукавя лаком игрушек, мы дети вечной войны, мы дети вечной войны. Войска смыкают ряды, полощут рваные флаги, окопались одни, зашлись другие в атаки. Не уйти, не сбежать, не взлететь небо птицы, жить живою водой. Мертвая смерть просочится. Мы дети вечной войны, мы дети вечной войны. Война больших городов и битвы маленьких кухонь, оголяются нервы, в горле приторно сухо. Расплескалась война без фронтов и без тыла, застрелив тишину, мир взорвался тротилом. Мы дети вечной войны, мы дети вечной войны. Бумага вытерпит все, а кровь замажут чернила. Расскажи-ка давай, ну для чего ж это было? Не журнальным статьям, не киношным картинам. Деньги, правда, войны, власть, причина, причина. Мы дети вечной войны, мы дети вечной войны, мы дети вечной войны, мы дети вечной войны.